Из-за невысокой начальной скорости ядра коронады могли результативно стрелять только на небольшие дистанции, не более 300 метров для первого ранга и 200 для второго. Зато на малых дистанциях одного полного залпа могло хватить для того, чтобы уничтожить самый большой линкор. Однако подобное решение противоречило общей тенденции развития корабельной артиллерии, постоянного увеличения дальности огневого воздействия. И, значит, с появлением у противника достаточно мощных дальнобойных пушек, пусть поначалу и дульнозарядных, вооружение коронадами и вытекающая из него тактика боев на минимальных дистанциях станет губительной. Поэтому Новицкий считал оптимальным вариант, при котором по результатам грядущей русско-турецкой войны ведущие морские державы начнут вооружать свои корабли коронадами. И если этот процесс достигнет максимума тогда, когда у русских появятся нарезные казнозарядные пушки, будет совсем замечательно. Глава 11. Шинда Кристодимус, астральный целитель, академик, директор Института народной медицины и вообще величайший ученый 18 века, отметил свое официальное 80-летие на трудовом посту, читая очередную лекцию в Императорском институте благородных девиц. Ибо, как неоднократно говорил этот пройдоха, служение государю первично, а все остальное вторично. Надо сказать, что академик выглядел на редкость молодо для своих лет. Впрочем, чему тут удивляться, тому, что врач, способный чуть ли не вытащить пациента с того света, лишь бы за это было достойно заплачено, не пренебрегает заботами о собственном здоровье. Сам Кристодимус тоже воспринимал такое положение вещей как должное, но по несколько иной причине, нежели все остальные. Дело в том, что он и достойный муж еще в самом начале своей карьеры на всякий случай прибавил себе 11 лет, не корысти ради, а чисто для солидности. То есть ему на самом деле стукнуло не 80, а всего 69. Тоже, конечно, вполне приличный возраст, в котором за здоровьем приходится следить куда тщательней, чем в молодости, так ведь об этом астральный целитель не забывал никогда. Что такое на самом деле этот институт благородных девиц, где Шинда успешно преподавал прикладную медицину, он понял давно, почти с момента создания оного учебного заведения. И, разумеется, держал свое понимание при себе, в душе полностью одобряя государя-императора. Действительно, тот не жалел сил, окружая себя верными людьми. А кто может быть вернее девчонок, вытащенных с самого дна жизни и только в стенах института приобретших некое условное благородство вместе с новыми именами, отлично знающих, что они всем обязаны царю и только царю. Не станет его, и их тоже очень скоро не станет. Поэтому каждая наизнанку вывернется, если это потребует его величества. И, кстати, на самом деле девушки эти действительно древнего рода, без всяких условностей. Пожалуй, даже подревнее многих правящих династий, ибо все ученицы института без исключения происходили аж от самих Адама и Евы. Курс прикладной медицины состоял из трех разделов. Первый назывался «Классические приемы исцеления» и давал общие представления о фармакологии и полевой хирургии. Второй – «Нетрадиционные методики врачевания» посвящался прямо противоположному – то есть искусству нанести заданный вред здоровью клиента с минимальными усилиями. Причем под заданным вредом не всегда подразумевался летальный исход, например, в случае интенсивного допроса подобное категорически не приветствовалось. И, наконец, к чтению лекций по третьему, лекарственные препараты, академик только что приступил. Итак, милые дамы, вещал он, запомните крепко. Всякий яд может стать лекарством, и всякое лекарство может стать ядом, вопрос только в дозировке. С первой частью моего тезиса вы уже в общих чертах познакомились, и теперь настало время перейти ко второму. Итак, в природе существуют вещества, становящиеся летальными уже в концентрации нескольких десятков молекул на миллилитр. Возможно, вы что-то про них слышали, но наверняка полагаете, что сырье для них добывается в каких-то дальних экзотических странах. Не буду скрывать, В той же Австралии действительно растет, плавает и ползает много интересного, но и в наших родных краях есть чем восхититься. И мы начнем изучение этого раздела со знакомства с замечательным представителем российской флоры, бледной поганкой, Шиндокристодемус, несмотря на то, что он и являлся великим ученым да плюс к тому не менее великим прохиндеем, знал далеко не все. Кстати, он это прекрасно понимал, просто не любил афишировать. В частности, он был не совсем прав относительно биографии девушек, которым ныне нес свет знаний. Да, некоторые из них были действительно найдены в трущобах, а кое-кто и просто на улице, затем отмыты, накормлены и взяты на государственное обеспечение. Но не все. Например, та, которую он знал под именем Натальи Хованской, учебный псевдоним «Заноза», родилась не на улице и не в канаве, а во дворце Бельвю близ Парижа. Ее матерью была маркиза Александра де Помпадур, а отцом – Людовик Бурбон, в описываемое время правящий Францией под именем Людовика XV. Отец знал о существовании дочери, но не более того. Ни ее места жительства, ни ее будущие короля совершенно не интересовали. А вот мать знала гораздо больше. Внучка первой директрисы невидимой службы Анюта, она же графиня Екатерина Броницкая-Брюс, обещала маркизе от имени императора, что ее дочь получит всестороннее образование, приобретет перспективную профессию, и ей будут созданы все условия как для карьерного роста на ниве служения Российской империи, так и для удачного замужества. Наталья, хоть почти все запоминала, а кое-что и конспектировала, слушала лекторов полухо. Если она сдаст пару экзаменов экстерном, то ее ждет досрочный выпуск и первое задание. От того, как она с ним справится, зависит ее дальнейшая карьера. Задание же было связано с тем, что недавно в Россию приезжала прусская королевская чета. Причем не одна, а с дочерью, которая была представлена к русскому двору, а вообще-то имелась в виду, что оная принцесса может стать женой цесаревича Михаила. Правда, родители ни с русской, ни с немецкой стороны не относились серьезно к такой возможности. Однако, к некоторому их удивлению, к ней отнеслись серьезно сами молодые. В связи с чем император и король приняли решение дать возможность принцессе Амалии пожить в России. Для начала год, а там видно будет. Король считал, что его достаточно умная дочь, возможно, поможет ему узнать что-то новое и интересное о происходящем при русском дворе и вообще в России. Ну, а если это кончится свадьбой с Михаилом, тоже ничего страшного. Хотя, зная как цесаревича, который почти год учился изобразительным искусством в Берлине, так и его отца, король сомневался, что Михаил когда-нибудь станет императором. Если даже он, Фридрих, успел заметить полную неготовность молодого человека занять этот пост в силу мягкости характера, то уж Петр-то подобного пропустить никак не мог. И, значит, русский император скорее всего уже принял меры, или примет их, когда посчитает необходимым. Фридриху было даже немного жаль Петра II, которого он не раз не только на публике, но и в тесном кругу называл своим другом. Действительно, вложить столько сил в воспитание старшего сына и получить столь умеренный результат. Пожалуй, тут недолго вообще посчитать любую педагогику лженаукой. Петра, например, как и его великого деда, вообще никто не воспитывал, что не помешало обоим стать выдающимися правителями. Король зря сочувствовал своему российскому коллеге, и Сергей, и Елена были вполне довольны первенцем. Правда, ему действительно не очень давались точные науки, однако какое-то представление о них он все же имел. Однако главное, Михаил действительно уродился артистической натурой, и уже несколько лет подряд мастерски играл слабовольного рохлю, интересующегося только картинами, художественными течениями и обнаженными моделями. Относительно же пребывания принцессы Амалии в Москве Новицкий был полностью солидарен с Фридрихом. Пусть девочка тут поживет, познакомится с Россией, пошпянит маленько в меру способностей. А то ведь не очень хорошо, когда практически все важные сведения о России Берлин получает от Мавры Шуваловой. Он, Петр II, такого ни за что не потерпел бы и давно озаботился бы организацией дублирующего канала для подтверждения как минимум из двух независимых источников. Похоже, до друга Фрица это тоже дошло, и не надо ему мешать. Но, разумеется, пускать дело совсем уж на самотек тоже было нельзя, в силу чего графиня Броницкая-Брюс получила задание подготовить фрейлину для прусской принцессы. Причем не абы какую, а имеющую шансы стать подругой Амалии, а то и ее доверенным лицом. Вот, значит, на эту роль и была подобрана Наталья. Она, во-первых, казалась не только способной, но общительной и довольно обаятельной девушкой, не блещущей, впрочем, особой красотой, ибо фамильный нос Бурбонов даже мужчин не очень-то украшал. А во-вторых, ее происхождение тоже создавало дополнительные перспективы, если, конечно, оно раскроется в подходящий момент и под очень-очень большим секретом. Ведь известно, что делиться своими тайнами лучше с той, которая только что поделилась с тобой своей. Да еще какой! Разумеется, император не стал принимать окончательного решения по поводу Амалии, не выслушав сына. На вопрос «Она тебе действительно нравится?» последовал однозначный ответ «Да». «А почему?» «Можешь сказать». «Ну, она красивая». Тут Михаил слегка замешкался, сам поняв неубедительность приведенного аргумента. А то он до этого красивых женщин не видел. Причем в любых нарядах, включая наряд Евы. И еще, отец, ты только не смейся, она очень умная. При этих словах на лице наследника появилось выражение, показавшееся его величеству подозрительно знакомым. Он почти сразу вспомнил, когда и где его видел. Когда? Довольно давно. Где? Да в зеркале же. Именно такое восторженно-мечтательное выражение появлялось на физиономии молодого Новицкого, когда он вспоминал о своей первой любви, незабвенной стерляди. А сейчас перед императором вновь встал вечный вопрос, ответа на который до сих пор не было. В общих чертах он выглядел следующим образом. И в кого же это я такой дурак? Да, ему в свое время сделали прививку от юношеской влюбчивости. Как сказала та же стерлядь при расставании, теперь тебе точно не снесет крышу от первой же показанной сиськи. Но ведь преподавательница сексуальной культуры была не только прекрасна, но еще и умна. А те дамы, что выполняли аналогичные функции у наследника, они, мягко говоря, последним свойством не отличались. Вот и получилось, что ныне Михаил от лицезрения частично или полностью обнаженной прелестницы головы не потеряет, это проверено. А вот от общения с таковой, если у нее в прелестной головке есть еще и мозги, очень даже может. И что теперь прикажете делать? Ну, для начала послушать, что еще скажет сынуля. Вряд ли он ограничится столь кратким дифирамбом своей избраннице, решил император и сделал неопределенный жест рукой, могущий означать разрешение продолжать изливать душу. Однако Михаил повел разговор в несколько неожиданном ключе. «Я, конечно, понимаю, что из принцессы получится далеко не идеальная императрица. Интересно, почему же?» – удивился Новицкий. «Амалия не только умна, но и весьма решительна. Вряд ли она удовольствуется второстепенной ролью, а играть первостепенную, прусской принцессе, в России, нет, это не лучший вариант. Хаем, допустим. И что же ты предлагаешь? Отец, я, конечно, готов в случае необходимости принять корону. Если случится что-либо экстраординарное и другого выхода не будет, а коли все пойдет штатно, тоже могу, но не хочу. Насмотрелся на нас с матерью. Не только, еще и подумал. Ты встал во главе России, будучи на целых 6 лет моложе, чем я сейчас. На самом деле всего на 3, мысленно уточнил император. Твой дед, Петр Великий, тоже возглавил Россию совсем молодым. Вы оба добились выдающихся результатов. А вот государи, начавшие править в достаточно пожилом возрасте, ничем себя проявить не смогли. Что у нас, что в Европе. Я надеюсь, что ты проживешь еще долго, но ведь тогда мне придется венчаться на царство, когда самому пора будет начинать задумываться о вечном. Так, ты, значит, считаешь, что для нормальной передачи власти у нас слишком мала разница в возрасте? Возможно, в этом что-то есть. Предлагать что-нибудь станешь? Пока ничего, надо подождать. А там сначала Сашка подрастет и станет понятно, на что он способен, а потом, глядишь, и у Жоры дети появятся, ты же его титулов не лишил и из семьи официально не вывел. Да и я бездетным оставаться не собираюсь. И последний вопрос. Есть предположение, как к твоей инициативе отнесется Амалия? Отец, но ведь это будет не моя инициатива, а твоя. И как она к ней отнесется, не знаю. Если я в ней не ошибаюсь, то, может, немного расстроится, но примет. Хотя, конечно, могу и неправильно оценивать жизненные ориентиры принцессы. Тогда она станет центром притяжения всех недовольных как внутри России, так и за ее границами. И тебе будет гораздо проще их выявлять. Третий вариант. Она станет настоящей русской принцессой и сможет вполне осознанно сыграть роль приманки. Ладно, иди, я обдумаю все, что ты мне сегодня наговорил, отослал наследника император. И, как обещал, задумался. Ну и нифига же себе, сыночек вырос. Еще не то что жениться, даже помолвиться не успел, а уже готов, так сказать, положить будущую супругу на алтарь Отечества. Причем ведь наверняка понимает, что в варианте, озвученном им под номером 2, Амалию по головке не погладит. В третьем же есть риск, что потенциальные заговорщики, поняв, как их надули, могут решиться на ликвидацию принцессы. Да и первый тоже не медом мазан. Интересно, я в его годы был таким же. Пожалуй, не совсем, пришел к выводу его величество. Миниху он верил и ни за что его бы не сдал. И с бабкой то же самое. Остальными, включая Елизавету, пожалуй, в случае крайней необходимости мог бы и пожертвовать. Сейчас же у него есть Лена, коей он верит как себе без каких-либо оговорок. И она ему тоже. А вот все прочие, может, ну ее взад, эту дочку Лизы и Фридриха. Глядишь, со временем и Миша найдет себе кого-нибудь вроде Елены. Или он просто не будет искать, ибо ему это не нужно. Кроме того, император не собирался полностью отрицать еще один вариант, не затронутый в разговоре с сыном. Конкретно, настоящим центром кристаллизации недовольства станет сам Михаил, а его жена будет просто отвлекать внимание. И в случае опасности с ней поступит подобно тому, как ящерица поступает со своим хвостом, а именно, бросит противнику, то есть ему, Петру II, чтобы, пока тот разбирается с бешено вертящимся обрубком, успеть сбежать. Ведь может же быть так, что цесаревич на самом деле очень даже хочет стать императором, а все эти сомнения просто разыгрывает перед отцом, догадываясь, что тот и сам в глубине души считает своего старшего сына не самым лучшим наследником. Глава 12. Лефортовский дворец разочаровал капитана Людвига Саксонца своими весьма умеренными размерами. Ведь когда он явился в Санкт-Петербург, то ему пришлось двое суток жить в Зимнем дворце одной из императорских резиденций в северной столице. И капитан ожидал, что в Москве у Петра есть нечто еще больше и роскошнее. Оказалось, нет. Дворец в Москве по сути являлся средних размеров домом. Правда, внутри ограды стояло немало пристроек и отдельно стоящих зданий, но и они тоже выглядели довольно скромно. Кабинет же и вовсе, по мнению капитана, больше подошел бы чиновнику весьма средней руки. Одному из офицеров Людвига довелось побывать в Версале, и он всякий раз, как напивался, начинал делиться впечатлениями. Судя по его рассказам, русский император жил многократно скромнее французского короля. Может, Петр просто скуп до неприличия, мимоходом подумал капитан. Жаль, если это действительно так, ведь выполнение задуманного потребует немалых расходов, а деньги могут дать только русские. В силу каковых размышлений саксонец явился на аудиенцию к его величеству в некотором беспокойстве. И, в общем, для этого имелись основания, хоть и вовсе не связанные с предполагаемой скупостью русского императора. Людвиг тоже сначала несколько разочаровал Новицкого. Подсознательно Сергей ожидал увидеть нечто вроде капитана Эдвардса, каким он прибыл в Питер 20 с лишним лет назад. Сразу было видно, что это не какой-нибудь хрен с горы, а настоящий морской волк. Морда, немытая, небритая и в шрамах, четко выделяющиеся траурные полосы под небрежно обгрызенными ногтями. Одежда такого вида, будто капитана прямо в ней заглотил кашалот, пожевал и с отвращением выплюнул. Ибо вонял морской волк столь интенсивно, что императору сразу пришлось переместиться на наветренную от него сторону. А это что за райская птица впорхнула в кабинет? Таких хлыщей его величество до сих пор видел только в составе французского посольства. Но, разумеется, не внешний вид гостя был причиной охвативших Новицкого сомнений. Далеко не бесспорной была сама идея, высказанная этим пиратом и поддержанная адмиралом Спиридовым. Император даже ненадолго усомнился, а не перестарался ли он, поддерживая проявление подчиненными разумной инициативы. Но все же пришел к выводу, что нет. Хуже было бы, начни адмирал из ложно понятых верноподданнических соображений пропускать рискованные варианты. Ничего страшного, окончательное решение примет он, Петр II. Работа у него такая. Проходите, капитан, садитесь. Чай, кофе, сок, морс. Вас, наверное, уже просветили, что во дворце действует сухой закон. Да, государь. «Я восхищен заботой вашего величества о здоровье своих подданных», — с кислой миной на лице молвил саксонец, садясь. «Кофе? Пожалуйста!» — и замолк, отдавая инициативу беседы Петру. Император колебался недолго. Адмирал утверждает, что этот хлыщ весьма не глуп. Так пусть принимает участие в решении проблемы, которая, между прочим, и его касается напрямую. Но для этого ему нужно предоставить всю необходимую информацию. Итак, капитан, меня познакомили с вашим предложением, и я решил, что оно требует тщательного рассмотрения. В связи с чем предлагаю послушать, как я представляю себе наиболее желательное завершение грядущей войны с Турцией. Итак, любая война завершается либо безоговорочной капитуляцией проигравшей стороны, либо компромиссным миром. И выигрывает та противоборствующая сторона, для которой мирный договор наиболее выгоден. Успешные же военные действия являются всего лишь одним из факторов, способствующих получению требуемого результата. Додавить Турцию до безоговорочной капитуляции Россия не сможет, об этом нечего и думать. А если бы и могла, ей все равно не дадут это сделать европейские державы. Значит, придется как-то договариваться. То есть идти на взаимный компромисс. Понятно, что по результатам войны турки должны отдать Крым. И, возможно, что-нибудь на Кавказе или в Валахии, это пока в процессе рассмотрения. Однако и Россия должна будет чем-то поступиться, без этого договора не получится. То есть нам придется отдать что-нибудь особой ценности для нас не представляющее. Но ведь чтобы отдать нечто ненужное, это самое ненужное надо сначала взять. Я предполагал, что Греция может оказаться подходящим объектом, но в случае реализации ваших идей ее отдача оказывается под большим вопросом. Попробуйте помочь разрешить оное противоречие, капитан, с удовольствием. Начну вот с чего. Свободная Греция может оказаться весьма полезна Российской империи как союзник, расположенный в стратегически важном месте. Кроме того, попытки России помочь грекам сразу вызовут противодействие как Франции, так и Англии. А вам нужны лишние предпосылки их союза. Поэтому в качестве ненужного лучше выбрать страну, отношение к которой со стороны Англии и Франции будет противоположным. И помощь сначала ей, причем явно, а только потом, Греции и с соблюдением тайны. Предлагаю в качестве такой страны Египет. Вот насчет него император до сих пор как-то даже не задумывался, не интересовала его эта территория. Еще в 21 веке он не очень понимал, почему все так рвутся туда отдыхать. Чем вам, заразам зажравшимся, Подмосковье или Урал для отдыха не подходит? Ладно, хотите к морю, езжайте в Анапу или на южный берег Крыма. Если же кому совсем деньги девать некуда, Для таких есть Геленджик и Сочи. Египет. Хорошо, обоснуйте, зачем он может якобы понадобиться России и почему на самом деле он окажется ей совершенно ненужным. Канал, Ваше Величество. В древние времена, не то при фараонах, не то при Александре Македонском, там был канал, соединяющий Средиземное море с Красным. Не думаю, что его так уж трудно восстановить и расширить. А он заметно сократит российским кораблям путь в Австралию, которую, насколько я в курсе, ваша держава собирается колонизировать. Император мысленно потер ладоши. Ага, получается, поверили, что русские туда полезут. Как будто нам заняться нечем, кроме как ловить утконосов на краю света. В Дурбан, правда, через канал тоже будет ближе. Но ведь это же не повод рыть канаву самим. Пусть ее англичане с французами копают, как оно уже случилось в знакомой Новицкому истории. Да, но почему из-за этого англы должны начать собачиться с лягушатниками? Так император и спросил. Потому что такой канал нужен обеим державам, но только в единоличном владении, то есть так, чтобы противная сторона пользу от него получать не могла, начал объяснять саксонец. Причем Франции он нужнее. Ей такой канал даст куда более короткий, чем сейчас, путь в Индию, а ведь французы давно мечтают выкинуть оттуда англичан. Этим тоже канал не помешает, но только в том случае, если они им будут пользоваться одни. А если еще и французы, то пусть уж лучше вообще никакого канала не будет. Как ходили в Индию вокруг Африки, так и дальше будут ходить. Лягушатникам-то это труднее, у них по пути баз снабжения нет. Сам же Египет представляет интерес для Франции как поставщик пшеницы, а для Англии – хлопка. Разница тут в том, что французы получают скидки от султана за помощь в организации армии, в основном ее артиллерии. Англичане же пока вынуждены платить полную цену, и это им не нравится. Короче говоря, хоть сколько-нибудь успешное поначалу восстание в Египте почти наверняка приведет к вмешательству Англии и Франции, причем на разных сторонах. И, наконец, вашему величеству будет не столь невместно в нужный момент прекратить поддержку египтян. Они все-таки мусульмане, в отличие от нас, греков, кои не просто христиане, а православные. И вы тоже, конечно, ваше величество. С этими словами капитан расстегнул пару верхних пуговиц и выпростал из-под пышных кружев серебряный нательный крест. Императору даже не пришлось особо внимательно всматриваться, чтобы узнать изделие. Таких крестиков в свое время изрядно наштамповали в Мытищах в процессе наладки малого гидравлического пресса. В Москве они продавались чуть ли не в каждой церковной лавке. В последний момент спохватился, прикинул Сергей. Но лучше уж поздно, чем совсем никогда. Хотя, на Тобаго, конечно, православный крестик достать можно, там есть и церквушка, и какой-то батюшка, но это может привлечь внимание. Да и в Питере ему скорее всего не представилось случая раздобыть крест незаметно, а в Москве на пути от вокзала до дворца это нетрудно. Так что, возможно, не такой уж этот саксонец забывчивый. Скорее, просто осторожный. Похвально, кивнул Новицкий, и подумал, что он, к сожалению, совсем ничего не знает про теперешнюю обстановку в Египте. Может, этот пират более осведомлен, как бы спросить, не особо демонстрируя свой уровень познаний. Скажите, капитан, а какую силу там представляют эти, которые, как их там? Сергей изобразил неопределенный жест левой рукой. «Ваше Величество имеет в виду мамилюков», — догадался Людвиг. Император кивнул. «Действительно, слово смутно знакомое, причем, кажется, еще с 21 века. Почему бы тогда не поиметь в виду именно их? Когда-то мамилюки были элитными воинами, египетской гвардией, но сейчас это натуральные бандиты, умеют только грабить». Они почти неуправляемы, однако их можно попытаться натравить на расквартированных в Каире янычар. Вы неплохо осведомлены, хмыкнул император, и ваши предложения явно заслуживают внимательного рассмотрения. 4 дней для подготовки более или менее детального доклада вам хватит. С примерным подсчетом, во что в денежном выражении России обойдется свобода Египта. И, естественно, с обоснованием заявленных сумм. Сам же Новицкий за это время собирался сначала покопаться в ноутбуке, мало ли, а вдруг там найдется не только про курорты и пирамиды, но и насчет мамилюков тоже. А заодно и про янычар почитать лишним не будет. Потом не помешает съездить в Нескучный. В конце концов, Соломатин человек не только образованный, но ведь он и не нищенствовал в 21 веке. Вполне мог позволить себе отдохнуть в Египте. Мало ли, вдруг ему там что-нибудь рассказали на экскурсии. Яков Николаевич оправдал ожидания императора. «Эх, не сидится тебе спокойно, так и ищешь приключений на пятую точку», — вздохнул он. «Впрочем, нечто подобное и без тебя было при Екатерине Великой. Году, кажется, в 57-м в Египте объявился какой-то, полного имени не помню, в общем, Алибей Аль какой-то, или Ибн кто-то, точно сказать не могу. Между прочим, по происхождению абхазец, потому и отложился в памяти. Так вот, когда началась русско-турецкая война, он поднял успешное восстание, объявил себя султаном, а Египет – независимой страной, и держался до начала 70-х годов. Но, когда война с русскими кончилась, турки его тихо удавили, и все вернулось на круги своя. Надо же, мысленно удивился Новицкий, почти один в один то самое, что предлагает этот хлыщ. Только нам желательно, чтобы все началось немного пораньше, чем при Екатерине. И, главное, конец как раз такой, какой надо. Значит, пора искать этого самого Алибея Аль какого-то Ибн кого-то родом из Абхазии. Пират тоже пусть ищет, ему это едва ли не нужнее, чем нам. И, кстати, принимая во внимание судьбу Али, не помешает заранее прикинуть, кто и как удавит новоявленного греческого царя, если тот вдруг на радостях попутает берега и начнет творить нечто совсем уж непотребное. Глава 13. Поздней весной 1755 года командир 3-го учебного отряда капитан 2-го ранга Алексей Наумович Синявин возвращался из очередного отпуска к месту службы. Правда, внимательный наблюдатель мог бы заметить в перемещениях моряка некоторые странности, однако и КГБ, и невидимая служба тщательно следили за тем, чтобы таковым было чем заняться помимо прояснений подробностей биографии Алексея Наумовича. А вообще, конечно, странностей хватало. Первое состояло в том, что КАП-2 уже 3-й год подряд ездил в отпуск в городок Переяславль-Залесский, где никакой родни у него отродясь не жило. В принципе, не очень необычным было и то, что как раз во время отпусков Синявина в Переяславль приезжала на богомолье императрица. Наконец, сейчас отрезок пути от Москвы до Санкт-Петербурга Синявин преодолевал не на пассажирском поезде, а на императорском курьерском, только в несколько необычной конфигурации. Помимо двух пассажирских вагонов курьер тащил еще и 3 товарных, что немного замедлило его скорость. Впрочем, она все равно оставалась выше, чем у пассажирского. Разумеется, сам капитан 2-го ранга ничего необычного в происходящем не усматривал. То, что императрица является одним из лучших инженеров России, он знал давно, еще до личного знакомства с ней. Стечение же обстоятельств, благодаря которому желание ее величества помолиться совпадало во времени с отпусками Алексея Наумовича, объяснялось просто. На Плещеевом озере они испытывали новейшее секретное оружие флота, именуемое торпедами. Как объяснила на вводной лекции Елена Лукьяновна, первым идею о самодвижущемся подводном снаряде высказал великий Леонардо да Винчи, а реализовать ее попытался один из его учеников. Но у него, ясное дело, ничего не вышло в силу совершенно недостаточного на тот момент уровня развития техники. Однако сейчас техника достаточно усовершенствовалась для воплощения в жизнь подобных идей. Разумеется, это оказалось совсем непростой задачей. Первые торпеды вообще не желали нормально плавать, Несмотря на наличие автомата поддержания глубины, они то выскакивали из воды, то заныривали до самого дна. С этим удалось справиться путем демпфирования управляющего вертикальными рулями механизма, но тогда выяснилось, что торпеды плывут, мягко говоря, не совсем прямо. Некоторые, пока у них не кончался запас сжатого воздуха, ухитрялись описывать в воде почти полный круг. Но императрица не пала духом, а придумала специальный волчковый механизм, напоминающий известную детскую игрушку, иногда именуемую юлой. Пока крутился волчок, торпеда шла прямо, а завода пружины хватало на 2 минуты работы механизма. Учитывая, что запас сжатого воздуха мог крутить винты 1,5 минуты, этого было вполне достаточно. Торпеды развивали скорость в 20 узлов, то есть могли преодолеть путь в 900 метров или 4 кабельтова, но более или менее гарантированное попадание в мишень размером со средний корабль получалось только с 2. Впрочем, выпустив сразу несколько торпед, можно было поразить мишени с 3-кабельтовых, однако Синявин считал подобную тактику неприемлемой. Больно уж дорого стоили торпеды, и сейчас курьерский поезд вез в Питер всего 36 штук. По 4 на каждую яхту 3-го учебного отряда. Правда, императрица надеялась отправить еще одну партию до отбытия объединенной эскадры в Средиземное море, но даже в случае успеха эта партия будет меньше. 1-2, больше никак не получится. Само название отряда тоже было не совсем точным. Другие 2, вот те, действительно, являлись учебными. Первый отряд состоял из яхт типа «Спрей», на которых будущие моряки изучали основы профессии. Лучшие из них потом переводились во второй, укомплектованный яхтами проектов «Беда» и «Беда улучшенная». Корабли же 3-го отряда, хоть внешне и сильно напоминали яхты «Беда», только на 1,5 метра длиннее, на самом деле являлись совсем иными. Неофициально императрица именовала их торпедными катерами. Главным же отличием катеров от яхт являлась установленная на них необычайно мощная паровая машина. Подумать только, 200 лошадиных сил. Двигатель такой мощности ставился на 40-пушечные фрегаты и занимал там почти 1/4 трюма. Однако за все приходится платить, и платой за малые размеры установленных на катерах двигателей стал их мизерный ресурс. Сам движок требовал капитального ремонта через 250 часов работы, а рабочей зоны котла хватало всего на 125. Правда, ее было нетрудно заменить прямо в плавании, ибо она представляла собой 1,5-метрового диаметра цилиндр из множества свернутых в спирали медных трубок. Котлы топились не углем, а земляным маслом, иначе называемым нефтью. Весьма вонючее вещество, но что же тут поделаешь. В каждой яхте было по 2 300-литровых бака с этой черной жижей. И, кроме того, приличный запас нефти должен был вести специальный корабль в составе эскадры. Вот тут капитан был несколько не в курсе. Черная жижа являлась не нефтью, а тем, что от нее оставалось после выделения легких фракций, керосина и бензина. Керосин шел на медицину, освещение и воздушный флот, бензин же частично использовался для приготовления зажигательных смесей, а основная его часть пока складировалась, дабы к моменту появления двигателей внутреннего сгорания у них не было проблем с топливом. В пути капитан временами вел себя довольно странно. Нет, в том, что он долго что-то писал в толстой тетради, ничего особенного не было, но время от времени мужчина прекращал писанину, зачем-то открывал двери купе и ложился на скамью. Сначала как обычно, если бы, например, ему вздумалось вздремнуть. Вот только двери-то открывать зачем? Потом Алексей Наумович сходил к проводнику и вернулся с 4 подушками, кои он принялся подкладывать под голову, под спину и даже, пардон, под то, что располагается чуть ниже спины. Причем сначала он делал все это в нормальной ориентации, лежа головой к окну, а потом повторил почти все позы, но уже головой к двери. Таким странным способом капитан 2-го ранга пытался выполнить обещание, данное императрице на берегу Плещеева озера. В конце испытаний последнего варианта пускового аппарата Алексея Наумовича посетила мысль, коей он тут же поделился с Еленой Лукьяновной. «Ваше Величество, но ведь торпеду можно сделать раз в 10 больше наших, посадить внутрь человека и снабдить пусковой установкой для торпеды обычного размера». «Ага», — кивнула императрица, — «получится лодка, способная плавать под водой. Ведь человек потребляет куда меньше воздуха, чем двигатель, и сможет там дышать, используя тот же баллон. Но зачем она нужна? Дабы издалека, миль с двух, безопасно подойти к вражескому кораблю под водой на расстоянии, с которого промах будет исключен. Правда, в пути этой лодки придется иногда ненадолго всплывать для коррекции курса. Не обязательно», — заметила Елена Лукьяновна. После чего что-то сказала одной из везде сопровождавших ее двух фрейлин. Та отошла, но вскоре вернулась с двумя небольшими зеркалами. Императрица взяла по одному в каждую руку, повернула так, что они встали параллельно друг другу и под 45 градусов к направлению взгляда капитана, после чего предложила: «Посмотрите через ближнее зеркальце на дальнее. Что вы видите?» Алексей Наумович сразу понял всю красоту идеи. Ведь смотря в дальнее зеркало через ближнее, он видел картину, кою прямым взглядом рассмотреть никак не мог, то, что находилось за спиной стоящей перед ним ее величество. А, значит, если эти два зеркала поместить в трубу, дабы их не заливало водой, и оную трубу расположить вертикально, то можно будет смотреть на цель из-под воды, выставив над поверхностью только верхний край упомянутой трубы. «Так вы согласны, что подобную лодку можно будет сделать?» — спросил окрыленный поддержкой капитан. «Конечно, сделать можно многое. Были бы деньги, желания, знания и растущие откуда надо руки. Но к текущей войне ничего успеть уже не получится. К тем, что случатся потом, попробуем. И начнете это вы. В плавании у вас будет достаточно свободного времени, так постарайтесь нарисовать эскизные проекты вашей подводной лодки. Ну, а когда вернетесь с войны, мы с вами сможем заняться лодкой более основательно. Может, и получится что-нибудь дельное».